Сливая сперму с рук, ебать же я без рук. А где же ножки, бля? Ах, ищет, кто же не? Мой путь всегда один, никем я не любим. Воняет рыбой, рыбой, рыбой. Ох, дайте мне пизды. Ох, дайте мне пизды. Ох, дайте мне пизды. Я шарю, из ручек я своих, блядь, угораю. Да, в принципе, с ножек, ебать, и плачу. Сижу на би, каждый день дрочу я. Ручек, ножек-то нет. Ебать, я шарю, на девочку фоняшек не решаю. Без рук, без ног я стесняюсь. Ебать, я шарю, но как зрачу без ручек не знаю. Скучаю, блять, что аж иду в кровать. Вспоминаю я, что нет ни рук, ни ног, ой, блядь. Ай, давай, вставай с кровати. Хочу я сдохнуть, сдохнуть, сдохнуть. Ебать, я шарю, и даже суицид не решаю. Здесь нет ни рук, ни ног. Ебать, я шарю, но знаю, я смогу найти ту женщину няшу. For my big hoy. Ебать, я шарю, девочку помешать не решаю. Без рук и ног я стесняюсь. Ебать, я шарю, но как зрачнуть без ручек не знаю. Хая! Фак е! Сосать! Ня-ня-ня-ня-ня! Дай мне пизду скорей! Дай мне пизду скорей, эй-эй-эй. Дай мне пизду скорей, эй-эй-эй. Дай мне пизду скорей, эй-эй-эй. Дай мне пизду скорей. Ебать, я шарю, из ручек я своих, блядь, угораю. Да, в принципе, с ножек. Ебать, я двачер, сижу на би, каждый день дрочу я. А ручек, ножек-то нет. Ебать, я шарю, но тёлочку поняшить не решаю. Без рук и ног я стесняюсь. Ебать, я шарю, но как значных без ручек не знаю. Я хоть сосу. Дай. Ты за...